Десятка пентаклей. Анализируем карту. Пример. Первое, что привлекает мое внимание на этой карте – пара белых собак, которые у меня ассоциируются с верностью. Собаки принадлежат семье. Здесь изображено несколько поколений. Богатый дом, очевидно, тоже принадлежит им. А на стене висят фамильные гербы. Я прихожу к выводу, что это карта о семейном счастье и благополучии. Символика. Символ. Собаки. Значение. Символ преданности. Символ. Три поколения семьи. Значение. Наследие, преемственность, общее дело. Символ. Кресло, украшенное виноградом. Значение. Мудрость поколений. Символ. Арка. Значение. Переход между прошлым и будущим. Символ. Гербы. Значение. Традиции и стабильность. Ключевые слова. Материальное благополучие. Домашний очаг. Родословное. Недвижимость. Стабильность. Надежность. Гадательное значение. Суть карты – земное счастье, процветание, общее пространство, где каждый чувствует себя частью целого и имеет поддержку окружения. Это одна из лучших карт. Потенциал туза пентаклей в ней полностью реализован. В позитиве – прямое положение. Благополучие, достаток, безопасность, исполнение задуманного, изменение ситуации к лучшему, семейное счастье, тесная связь с родственниками, поддержка семьи, приобретение недвижимости, получение наследства, ресурсное состояние. В негативе – перевернутое положение. Отсутствие поддержки семьи, проблемы с жильем или наследованием, тяжкие семейные обязательства, слабая материальная база. Десятка пентаклей в тематических раскладах. Отношения. Крепкий союз. Глубокие чувства, дружная семья, дом – полная чаша. В негативе семейной размолвки – отношения без развития. Работа и финансы. Стабильность, карьерный рост, высокий статус, серьезные достижения, семейный бизнес. По финансам – длительный период благополучия. В негативе постепенное истощение ресурсов, задержка выплаты, неблагоприятная экономическая обстановка. Здоровье. Прекрасное здоровье, долголетие, стойкая тенденция к выздоровлению. В негативе – наследственные заболевания. Личность. Умение сотрудничать и грамотно распоряжаться деньгами. В негативе – крайний индивидуализм, жадность.